Глава 6. Из библиотеки я вернулся поздно, когда на улице уже окончательно стемнело. Книги, как назло, оказались все в разнобой. Удалось развести по архиву лишь треть стеллажа. С другой стороны, пока тележка неспешно каталась по траволатору, у меня было время внимательно изучить защитные механики. Руны казались не очень сложными. Теперь обязательно нужно выбраться на полигон и попробовать все на практике. Но только не сегодня. Тело требовало отдыха, да и место удара снова начало ныть. Последние шаги по коридору, приветственные кивки соседям, щелчок двери, и я наконец-то у себя в комнате. Бросил взгляд в пустой угол и поморщился. Мой рюкзак остался во дворце. И как теперь я буду ходить на занятия? Ладно, попрошу кого-нибудь сумку на время. Я снял пиджак, подошел к шкафу, открыл створку и растерянно застыл. Внутри сидела Минилана. Я с удивлением смотрел на сестру. Та же с закрытыми глазами расположилась в шкафу и никак на меня не реагировала. Тело девушки было закутано в полупрозрачный подвижный кокон. «Мэнни?» Я бросил пиджак на спинку стула. Сестра никак не отозвалась. Я ткнул девушку в плечо. Палец беспрепятственно прошел сквозь кокон и уткнулся в ткань одежды. Сестра никак не отреагировала. Снова разболелась голова. Я поморщился и закрыл шкаф. Раз она там сидит, значит, наверное, так нужно. Что я мешать буду? После душа боль в затылке немного ослабла. Я аккуратно лег на кровать и закрыл глаза. Как бы устроиться, чтобы голова не так сильно болела? Может, на бок лечь? «Доброго всем утра!» Прогремело в комнате. Я поморщился, ожидая очередную волну боли, но ее не было. Вместо этого было невероятно уютно и тепло. Как же приятно! «Просыпайтесь, Сони! На дворе 5 часов утра, понедельник!» Снова прогремело в комнате. «Алексей!» — отозвался сонный голос девушки. «Ты знаешь, что к нашему раннему старту относится очень неоднозначно? Я тут провела небольшой опрос среди своих сокурсников. Больше 40% отозвались о нашем понедельнике резко негативно, около 25% нейтрально, а положительно высказались лишь менее 35%. То есть больше трети студентов рады нас слышать, да?» С энтузиазмом возразил Леха. «Это очень-очень хорошая новость. Я не это хотела сказать, но тоже верно. Кстати, о новостях!» Голос ведущий оживился. «У меня есть кое-какая информация о событиях во дворце, полученная буквально только что. Как уже все слышали, всю прошлую неделю дворец принимал иностранные делегации. По моим сведениям, нас удостоило визитом больше 20 стран. Среди них были делегаты из Эльфийской империи, Кемской державы, Республики Марун, Пар-Орши и многих-многих других. Были даже государства, которые обычно держатся особняком и нас своими визитами не балуют, как, например, диктат Текиасы или Лариакия». «Конечно, мы все об этом знаем», — протянул Алексей. «Неоднократно на нашем радио обсуждали. И к чему ты ведешь?» «Ты знаешь, Алексей, что вчера произошло? Королевский бал?» «Да, верно, но не только. Буквально через час после официального начала церемонии все руководители государств встали и удалились в переговорную комнату. Представляешь? И не выходили они оттуда до самого вечера. И что они там обсуждали?» «А вот это-то и есть главная загадка, Лёш». Было слышно, как Ольгу буквально распирало любопытство. «Само по себе собрание всех руководителей за закрытыми дверями уже вызывает интерес. И знаешь, что еще интересно? Помнишь, мы обсуждали недавно, что из Королевского дворца досрочно уехала эльфийская делегация? Кажется, их не устроило качество обслуживания в их комнатах, да? Ну, так говорят. Понятно, что настоящих мотивов нам никогда не скажут. И знаешь, что я узнала? Эльфийский император там тоже был. Представляешь?» «Действительно любопытная новость, Оль. С чего бы императору возвращаться после того, как делегация с размаху дверью хлопнула. Держи нас в курсе дела. А пока, уважаемые слушатели, давайте немного вернемся из высшей политики к событиям нашего университета. У меня для вас есть хорошая новость. Профессор Романов планирует досрочно выйти из больничного и уже до Нового года возобновить лекции. Какая хорошая новость, Алексей? Хорошая, да не очень. Я слышал, что старшекурсники, которых профессор курирует, несколько обескуражены таким решением. Они рассчитывали, что их работы будут проверять чуть позже. А, схалявить решили? У Романова! Ну, наивные! Не удивлюсь, если профессор решил выписаться сразу, как посмотрел работы своих студентов и увидел, что там конь не валялся. Пожелаем удачи студентам в их тяжелой работе, а нашим профессорам крепкого здоровья и неравнодушных подопечных. У нас есть и другие новости. Они ждут вас чуть позже. Не отключайтесь. Зазвучала веселая музыка. Я вскочил с кровати и потопал в душевую. Значит, у короля получилось уговорить эльфийского императора вернуться. И то, что правители долго не выходили из зала совещаний, тоже, наверное, было хорошим знаком. Ладно, это все потом. А сейчас нужно возвращаться к учебе. Перед уходом из комнаты я еще раз открыл шкаф. Мэнни так и сидела в той же позе, укутанная полупрозрачным саваном. Интересно, чем она сейчас занималась? И долго так просидит? Как же я попаду на Мурлей без нее? Полупустые коридоры общежития, недовольное бормотание разбуженных студентов за дверями, лестница с прекрасным видом на дворец за лесом, пустая стойка коменданта на первом этаже, и я вышел в университетский двор. Зеленая трава, покрытая ночной изморозью, блестела в свете фонарей, отчего ночь казалась не такой темной. Мрачное высоченное здание университета высилось до самого неба, лишь несколько окон в разнобой неярко горело. Несколько минут по тропинке до университетской двери, еще немного глухих шагов по тихому коридору, и я оказался в библиотеке. Как же было хорошо снова оказаться дома! Но радоваться времени не было. Архивная стойка сама себя не развезет. Я кинул взглядом заваленные книгами полки, вздохнул и принялся за работу. «Ти, ты уже здесь?» Звякнул колокольчик, и Флора Олеговна шумно вошла в зал. «Как же холодно на улице! Того и гляди, снег пойдет! Как у тебя дела? Я слышала, ты вчера королевский бал пропустил. Что-то случилось?» «Что-то ты осунулся немного? Тебя там хорошо кормили? А комната была в порядке? Хотя, что я говорю, Раиса Рыковна всегда все по высшему разряду делает. Советники не сильно тебя мучили? Это, конечно, их работа, всех вокруг истязать, но меру-то знать надо. Тебя очень хотел найти Персонс, чуть ли не каждый день забегал. Все спрашивал меня, почему ты не читал его сообщения в Кристалле. А я что, твой надсмотрщик, что ли?» Видел бы ты, с каким удовольствием он слушал новость, что эльфийцы в полном составе уехали из дворца. Я изредка кивал, вставлял междометия и продолжал заполнять архивный журнал по вчерашним книгам. Флора Олеговна без остановки говорила, словно всю неделю копила слова. Рядом со мной появилась кружка горячего чая и пару печенек на блюдце. Начальница села была рядом, но тут со звонком колокольчика к нам вошла Мария из общего отдела. «Привет, Ти!» — кивнула мне девушка. «Флора Олеговна, а мы все ждем, когда вы к нам в гости зайдете. Как театр? Хорошее представление?» «Изумительное!» — со страстью произнесла женщина и вскочила. «Ти, я на 5 минут отлучусь, хорошо? Закрой кабинет, если уходить будешь. Маш, иди, не прогадаешь. И постановка, и костюмы, и музыка — все на высоте. И это не просто театральное выступление. Это был мюзикл, и у них такие солисты, прямо ух, какие голоса! Да дрожи! Даша моего Оскара пробрала!» Дверь закрылась и сразу стихла. Мне оставалось еще пару строк дописать, и можно было идти в столовую. Оттуда сразу на первое занятие. Где-то у Флоры Олеговны я видел сумку с рынка. Положу туда учебники с тетрадями. «Привет!» Я вошел в аудиторию и махнул рукой Лене. Та хмуро кивнула в ответ, и ткнулась в тетрадь перед собой. «О, явился дворцовый библиотекарь!» Прозвучал насмешливый голос Алины. София с ехидной улыбкой смотрела на меня. «Что-то я тебя не видела на главном королевском балу. Неужели не пустили?» «Да как-то не удалось», — пожал я плечами. «Немного занят был. С Михаилом Никаноровичем пришлось прогуляться». Лена подняла ошарашенный взгляд от тетради. «Из чего бы это нашему безопаснику тратить на тебя время?» С досадой произнесла Алина. «И куда вы ходили?» Я пожал плечами, улыбнулся Лене и сел на свое место. Аудитория постепенно наполнялась студентами. Рядом со мной приземлился сонный Егор и ожесточенно потер лицо ладонями, пытаясь огнать оставшуюся дремоту. Залетел активный Леха, сел на свое место и сразу получил пару тычков в бок от своей соседки. Зашел, подпрыгивая Калук, за ним появился Артур, подошел ко мне и вполголоса произнес: «После полигона задержись, ладно? Дело есть одно». Я кивнул в ответ. Наверное, Артуру снова нужен был совет по Оле Пошкиной. Только чем я мог ему помочь? Ну, раз спросит, значит, я мог быть ему полезен. «Ти, привет!» Катя бухнулась рядом. «Рада, что ты вернулся. Без тебя как-то скучно здесь. Чем во дворце занимался? Расскажи, что было-то? Слышала, ты у советников работал?» Катю прервал прозвучавший звонок. Вошел преподаватель, и мы принялись записывать за лектором основные понятия лексики. «Ти, давай выкладывай». Сразу со звонком насела Катя на меня. «Что во дворце делал?» «Да я в основном с советниками работал». Пожал я плечами. «Помогал материалы искать для совещаний с правителями». «Ну а что-нибудь интересное было? Может, в какой делегации что-нибудь произошло?» «Ну, не знаю». Я сделал вид, что задумался. «Вроде ничего особенного не происходило. Эльфийцы вот ушли». «Про эльфийцев я знаю». Недоверчиво посмотрела на меня Катя. «И все? Ни за что не поверю, что больше ничего не было. Какой же ты ненаблюдательный, Ти. Ну ладно. Кто еще был из наших? О, Лен». «Кать, я ничего тебе не скажу. С меня взяли обязательства о неразглашении», — отрезала Лена. «Как будто у посудомоек могут быть интересные новости». Мимо нас, сдернув нос, прошла Алина. Я думал, что Лена сейчас закипит и что-нибудь ответит на колкость, но девушка полностью проигнорировала слова Алины, подошла ко мне, потянула за руку в сторону и вполголоса произнесла: «Ти, ты сможешь еще раз взять меня туда?» «Не знаю». Я пожал плечами. «Без Менеланы не смогу, а с ней проблема. А ты больше не боишься?» «С кем проблема?» — вклинилась Катя. «Чего боишься? Кто такая Менелана? Это кто-то из эльфийской делегации?» «Кать, ну вот что ты лезешь, а?» — вздохнула Лена. «Ты же сразу всем расскажешь через газету». «Конечно расскажу», — слегка обиделась девушка. «Информация должна быть доступной». «Знаешь», — возмутилась Лена, — «если эта информация может навредить или навести лишнюю суету, то лучше ее публичной вообще не делать. Раз уж журналистом хочешь стать, то должна понимать, что с некоторыми сведениями нужно работать очень аккуратно». «Ишь, как заговорила», — протянула девушка. «А ведь всего неделю во дворце поработала. Ну, раз не хотите говорить, то и не надо». Катя хмыкнула, тряхнула волосами и возмущенной походкой направилась в алхимический кабинет. «Ти, я много думала и поняла, что была не права». Лена повернулась ко мне. Она нервно крутила в пальцах мурлейский подарок. «Это чудесное, хорошее место. Там столько всякого разного. Я хочу еще туда. Обещаю, что больше не буду так пугаться. А что с Мэнни?» «Это сложно объяснить». Я замялся, подумал и продолжил. «Она сидит в моем шкафу и ни на что не реагирует. Я вообще не знаю, все ли с ней в порядке». «В твоем шкафу?» — удивленно протянула Лена. «И никак не реагирует? О как! А ты не можешь сам открыть портал?» «Нет», — помотал я головой. «Все делала Мэнни. Я только активировал проход». «Понятно», — с сожалением протянула Лена. «Но если вдруг появится возможность, возьми меня с собой, хорошо? Я с Раисой Рыковной договорилась. У меня есть пропуск в дворцовый комплекс и ключ от твоей комнаты». Я кивнул. Не уверен, что арка все еще была в той дворцовой комнате. Судя по всему, Мэнни как-то смогла ее переместить. Но обсудить этот вопрос с Леной я не успел. Перерыв заканчивался. «Доброго утра, студенты!» Персонс вошел в класс точно со звонком. «Сегодня мы будем делать обезболивающую мазь». Профессор занял место за кафедрой, окинул взглядом притихшую аудиторию и остановился на мне. «Леодон, назови основные компоненты этой мази». Я перечислил их. К счастью, мазь, которая была в учебнике и которую мы делали в лавке, делалась по похожему рецепту. «Хорошо», — кивнул Персонс. «А теперь расскажи, как ее сделать за час?» На этот вопрос я тоже знал ответ, хотя его и не было в учебнике. По инструкции, снадобье требовалось готовить около 4 часов, но если перед созданием все компоненты слегка разогреть, то реакция шла активнее, и лекарство формировалось быстрее. Главное — сильно не перегреть, а результат быстро охладить, о чем я и сообщил в конце своей короткой речи. «Все правильно», — хмыкнул Персонс. «Уважаемые студенты, берите пример с Леодона. Молодой человек изучает предмет не только по учебнику. Леодон, за сегодняшнее занятие ставлю тебе отлично. А да, чуть не забыл, тебя зачем-то вызвали в общий отдел. Можешь идти прямо сейчас, раз ты уже получил оценку». «Спасибо». Я ошарашенно покидал все с парты в сумку, бросил растерянный взгляд на надувшуюся Катю, на профессора и переспросил. «Мне совсем идти?» «Да», — поморщился профессор. «Иди уже, мешаешь». «Итак, студенты, берем из шкафов перечисленные ингредиенты и распределяем их по группе». Я вышел в коридор и быстро дошел до 108-го кабинета. Я получил 5 баллов по алхимии. Наверное, Персонс сегодня встал не с той ноги, и у него было необычно хорошее настроение. Но зачем я мог понадобиться в общем отделе? Точно, приказ. Наверняка им нужен был тот приказ ректора, по которому мы с Леной были направлены во дворец. Я совсем забыл о нем. Вот почему Персонс отпустил меня. Мне наверняка придется ехать во дворец, искать Раису Рыковну, просить ее найти мой приказ и потом еще быстро возвращаться с ним назад. Я открыл дверь в общий отдел и встретился взглядом с Марией. «А, привет!» — махнула мне рукой девушка. «Тебя все уже заждались. Я же говорила, Свет, что Персонс его отпустит как миленький. Ти, иди к ректору прямо сейчас». «К ректору?» Мой голос сел, я кашлянул. «Это из-за приказа?» «Чего?» Мария непонимающе посмотрела на меня. «Какого приказа? Иди уже, тебя ждут. Приказ он придумал какой-то. И поторопись! 804-й кабинет!» Раз Мария так взволнованно меня торопила, значит, случилось что-то серьезное. Я пулей вылетел из общего отдела, срезал путь на 8-й этаж через полигон и влетел в кабинет с большой табличкой, на которой взглядом успел выхватить 804, приемная ректора. «Здравствуйте». Милая девушка за обложенным бумагами столом цепким взглядом заставила меня застыть. «Вы по какому вопросу?» «Здравствуйте». Я завис, подбирая слова. «Меня отправили к вам, к ректору. Сказали срочно, из общего отдела отправили. Мария сказала идти». «Леодон?» Приветливым, спокойным голосом уточнила девушка. Дождалась моего утвердительного кивка и показала рукой на ряд стульев у стены. «Присядьте, пожалуйста». Я сел на крайний стул, не зная, куда деть свои руки. Девушка приложила трубку к уху и нажала на кнопку транслятора. В тихой комнате прозвучал едва слышный гудок. «Олег Павлович?» Девушка посмотрела на меня. «Тиаретайра Леодон в приемной». «Ага, хорошо. Проходите». Девушка показала свободной рукой на дверь и плавно положила трубку на место. «Вас ожидают». «Спасибо». Кивнул я девушке, встал, расправил на пиджаке несуществующие складки, вздохнул, подошел к двери и потянул ручку на себя. «Тиара Тайра, заходи!» Прозвучал голос мужчины. Комната была очень похожа на королевский переговорный кабинет, массивный Т-образный стол по центру и множество шкафов по краям. Интересно, а здесь была такая же секретная комната? «Здравствуйте!» Кивнул я в ответ и немного осекся. За столом, помимо ректора, сидели оживленный профессор Немолов, хмурый безопасник Острогов, деловая главная советница Полина Евгеньевна и мягко улыбающийся профессор психологии Березина. «Присаживайся», — показал ректор на свободный стул за столом. «Все-таки я рад, что в нашем университете регулярно появляются и вспыхивают такие звездочки, как Тиара Тайра». У ректора был такой добродушный и позитивный голос, что я немного расслабился. Видимо, меня позвали по хорошему поводу. Но какому? И зачем здесь главная советница? «Первый курс университета, а уже такие примечательные результаты», продолжал, улыбаясь, ректор. «Твоей панелью пользуется добрая половина университета. Профессор Романов все никак не может наиграться с этим новым свойством кварцитита. А твоя работа во дворце отмечена практически всеми иностранными делегациями». «Олег Павлович, позвольте мне». Мягко перебила ректора Полина Евгеньевна, дождалась его кивка и посмотрела на меня. «Тиара Тайра, за твое всестороннее содействие Королевскому совету в общем и главной советнице в частности, за активное участие в решении ряда государственных проблем, за организацию неординарных развлекательных мероприятий и отдельно за неоценимую помощь правителю Закии Антонио Диноли, вручаю тебе Ти, благодарность короля Королевства Драка Рената Примарского». Полина Евгеньевна встала и протянула мне золотистый лист бумаги. Плотная текстура, гербовое тиснение, красивые витиеватые буквы, слегка поблескивающие вшитые руны. Я вскочил со стула и взял в руки листок, не понимая, как на него реагировать. «От себя хочу добавить, Ти», — продолжила главная советница. «С тобой очень приятно работать. Ты схватывал наши потребности на лету. Кстати, Олег Павлович, не могли бы порекомендовать нам способного выпускника или старшекурсника, который бы согласился поработать во дворце библиотекарем?» «Так вот же он». С радостным удивлением показал на меня рукой ректор. И сразу же осекся. Все сидящие принялись наперебой убеждать ректора принять другое решение. «Ладно, ладно, я понял вас». Нахмурился обескураженный ректор. Потер лоб, бросил на меня испытывающий взгляд и с любезной улыбкой вернулся к главной советнице. «Полина Евгеньевна, я понял ваши потребности, и мы, конечно же, подберем вам несколько кандидатур. Прошу вас передать королю нашу признательность за выражение благодарности». Олег Павлович прикоснулся пальцами к лежащему перед ним плотному листку, очень похожему по оформлению на мой, и слегка выровнял его на столе. «Несомненно», — кивнула Полина Евгеньевна. «Финансовая благодарность будет доставлена чуть позже. Коллеги, с вашего позволения я покину вас. Работы сейчас стало как никогда много». «Конечно», — кивнул ректор. «Тиара Тайра, ты тоже можешь идти. Больше тебя не задерживаю. Остальных прошу остаться». «Спасибо, Олег Павлович». Я быстро кивнул и мельком глянул на всех сидящих. «До свидания». «Ти, дождись меня, не уходи, хорошо?» Профессор Немолов схватил меня за рукав, получил от меня утвердительный кивок и только после этого отпустил. «Ох, Ти, знал бы ты, какую кашу заварил!» Мы с главной советницей вышли из приемной в университетский коридор. «Но если все сложится хорошо, то эта самая каша будет просто изумительной. Межгосударственная конференция, подумать только! Главное, дров не наломай, понял? Слушайся Немолова и Березину, они умные люди. И ради всесильного, умоляю, сначала думай, а потом делай, ладно?» «Хорошо, Полина Евгеньевна», — кивнул я. Женщина с сомнением посмотрела на меня, хмыкнула, попрощалась и быстрым шагом направилась к полигону. Мне же вскоре наскучило стоять у двери и крутить в руках яркий листок. А все проходящие мимо зеваки смотрели на меня, словно я был каким-то пугалом. Поэтому я для начала убрал бумагу в пакет, затем отошел к окну, а потом решил прогуляться по коридору. И вскоре замер у кабинета с табличкой «Комната отдыха». Дверь с легким щелчком открылась. Я посмотрел по сторонам и вошел внутрь. В дневном свете карандашные пятна на дверном косяке еще больше походили на детское творчество, только вот края ляпушек были выведены слишком ровно для ребенка. Белесое пятно нашлось на полу у входа. Я закрыл дверь в комнату, обратился к энергии порядка и начал лить поток в отметину. Сразу же дверная арка ожила, пятна принялись вспыхивать, но дверное полотно не хотело белеть. Может быть, нужно еще немного усилить поток? «Не лей впустую. Планета такое не любит», — прозвучал у меня в голове голос сестры. «Мэнни?» — обрадовался я знакомому голосу. «Я так рад, что с тобой все хорошо». «Конечно, со мной все хорошо», — пробурчала Минелана в моей голове. На секунду замолкла и со спины послышалось. «А вот у тебя могут быть проблемы, если поток не остановишь». Я обернулся. Полупрозрачная фигура Мэнни висела в паре сантиметрах от пола и недовольно смотрела на меня. «Не хотелось портал активировать». Я поежился под строгим взглядом и прекратил подавать энергию. Яркие пятна сразу замедлились. «Зачем?» — подняла бровь Мэнни. «Ну, И я в растерянности замолчал. Этот вопрос мне как-то не приходил в голову. «Правильно? Потому что незачем!» — менторским голосом произнесла Мэнни. «Все, что нужно было узнать, мы узнали. А праздные дела живущих могут и подождать. Все равно через пару лет у вас будет стабильный проход на Мурлей». Сестра замолчала, а я не знал, что ей ответить. Действительно, Мэнни была права. Мы открывали порталы на Мурлей для поисков Круана, и сестра смогла найти искомое. Но там, в столице Светлой Империи, было еще столько всего интересного. Неужели теперь придется 2 года ждать? «Что, понравилось там, да?» Мэнни хмыкнула, строгость в ее взгляде растаяла. «Не спорю, Мурлей производит сильное впечатление. Но я сейчас не могу строить путь до Мурлея. Ти, я занята поисками Круана». «А как ты ищешь, если сидишь у меня в шкафу?» «Сознание ищет, Ти, мое сознание. В аномалию попасть обычным способом нельзя, поэтому я ныряю на ментальный уровень, добираюсь до места аномалии, и там уже выныриваю. Все безопасно, ведь я не прохожу через физическую границу области». «Понятно», — протянул я, хотя мне было совершенно непонятно. «А как долго ты искать Круана будешь?» «Не знаю», — нервно бросила Мэнни. «Сегодня я проверила планеты, которые были в Светлой Империи. Там Круана нет. Теперь нужно проверить звезды и всего выпавшего сектора. А на это нужно чуть больше времени». «Насколько больше?» «По вашему времени где-то месяц или 2». Пожала плечами Мэнни и задумалась. Солнечные лучи проходили сквозь ее призрачное тело. В воздухе играли пылинки. «В принципе, почему бы и нет?» Вслух ответила сестра на свой внутренний вопрос и посмотрела на меня. «А давай-ка я научу тебя строить этот путь. Ментальный уровень ты уже освоил. Сигнатурой Мурлея относительно этого сектора я поделюсь. Основные вещи расскажу. Осталось только показать, как маршрут прокладывается и портал активируется. Так, начнем с самого начала. Как построить арку, говорить не буду, она уже есть. Если нужно будет, то перенесешь ее, куда требуется». «А как переносить?» — перебил я сестру. «А, точно!» — цыкнула Мэнни. «Ты же даже этого не знаешь». «Да, будет непросто». Арка оказалась хитрой комбинацией, которая удерживала энергию порядка в определенном состоянии. Сестра увидела, что я очень тяжело воспринимал объяснение работы арки, прервалась, записала мне в кристалл небольшой набор примитивов и заставила меня с его помощью пару раз переместить арку в комнате. «Сойдет», — кивнула Мэнни. Над нашими головами на белом потолке раскинулась пятнистая перекошенная кривая. «Но старайся выбирать хорошую основу, чтобы линию арки не нужно было выравнивать. Дверной проем, например. Теперь второй этап. Строим путь до Мурлея. Для тебя будет проще делать это через ментальный уровень. Прыгай туда». Я кивнул, сел у стены, закрыл глаза, сконцентрировался и вынырнул в белую комнату. Тишина резко ударила по ушам. «Ага, так», — прозвучал голос сестры в пространстве. «Теперь попробуй обратиться к спутнику вашей планеты. Так ты быстро переместишься на нужный уровень». «Обратиться к большой Луне?» Я совершенно не понимал, что от меня требовалось. Но раз Мэнни говорила так сделать, значит, нужно попробовать. Я обратился к энергии порядка, представил перед собой большую Луну и позвал ее. И передо мной тут же появился какой-то светлячок. «Так». Деловой голос Мэнни звучал одновременно со всех сторон. «Пока все хорошо, ты выбрался. Погоди немного. Сейчас кину тебе в кристалл сигнатуру Мурлея и еще несколько инструкций». В пространстве вокруг начали загораться новые звездочки. Разноцветные, тусклые и яркие. Они висели в воздухе на разных уровнях и слегка поблескивали. Среди них вдалеке выделялась маленькая черная точка. Я завороженно двинулся к ней, мне захотелось разглядеть ее поближе. Другие звездочки беспрепятственно проходили сквозь меня, никак не взаимодействуя с телом. Какая любопытная черная точка! Я подходил к ней все ближе, не отрывая взгляда. И с каждым шагом точка немного набухала, по чуть-чуть увеличивалась. Почему она такая черная? Как будто это была не звездочка, а какая-то дыра в пространстве. «Ти!» — раздался взволнованный голос сестры. «Стой!» Черная точка уже раздулась до шара моего размера, который с каждым шагом продолжал увеличиваться. Пол под ногами наклонился, словно шар, немного продавил комнату своим весом, и я оказался на вершине пологой воронки с этим черным мечом в центре. Я остановился, комната перестала дальше продавливаться, а шар замер на месте. Сделал небольшой шажок вперед, шар тут же ухнул на метр вниз. Я поскользнулся на резко накренившейся поверхности и шлепнулся. Шар оказался в 15 шагах от меня и стал размером с трехэтажный особняк Пошкиных. Почему-то мне больше не хотелось двигаться вперед, и я, не вставая, пополз назад. С каждым сантиметром пол под ногами выравнивался, черный шар сдувался, и через минуту у меня получилось подняться на ноги, а объект передо мной уменьшился до размеров бейсбольного мяча. «Ты куда полез?» Раздраженный голос сестры взорвал тишину комнаты. «Еще пару шагов, и все! У черной дыры бы вынырнул! Совсем, что ли, ополоумел?» «Откуда же мне знать, что это такое?» Я с любопытством оглянулся и заметил вокруг множество таких же черных точек. «Ого, сколько их тут!» «Не концентрируйся на них, понял?» Ворчливым тоном продолжила Мэнни. «Тогда они с тобой не будут взаимодействовать. Просто двигайся мимо. Так, я в твой кристалл записала сигнатуру Мурлея, руны поиска маршрута и прокладки маршрута. Я старался аккуратно запоминать все, что мне говорила Минилана, и шел вперед, периодически вызывая руну поиска. Впереди на горизонте пульсировал яркий огонек, который, со слов сестры, и был конечной целью моего путешествия. Позади похожим образом пульсировал огонек Земли, а вокруг проплывало бесконечное количество других звездочек. Туман под моими ногами расходился и больше не сходился. За моими ногами уже выстроилась длинная ломаная тропинка. Я снова и снова принимался за поиск, отчего недалеко от меня начинала пульсировать очередная промежуточная цель, а светящийся Мурлей на границе внезапно менял свое расположение. Как объяснила Мэнни, напрямую выйти на Мурлей не получалось, нужно искать обходные пути. Они не всегда очевидные и прямые, и такой путь из множества ломаных был для нас самым безопасным. При очередном вызове руны светлячок Мурлея на границе не отозвался. Я растерянно покрутил головой, пытаясь найти цель, но кроме недалеко пульсирующей промежуточной цели до огонька земли больше ничего не вспыхивало. И сломанная дорожка позади казалась бесконечной. «Все, добрался, молодец!» — прозвучал голос Мэнни. «Доводи дорожку до Мурлея, и начинаем третий шаг. Постройка портала на Мурлее». Я вздохнул, и под диктовку Мэнни принялся работать с записанными в кристалл рунами. Но оказалось, что этот этап был довольно простым. Нужно было убедиться, что создаваемый выход был для нас пригодным. А сам процесс чем-то был похож на рыбалку. Я забрасывал энергетический щуп в огонек Мурлея и через появляющийся в воздухе экран смотрел, где я оказывался. Несколько раз выход на Мурлея оказывался глубоко под водой, один раз в какой-то скальной породе, пару раз проход просто не создавался. Наконец, передо мной заколыхалась плотная стена из зеленых листьев. «О, в куст попал!» В голосе сестры проскользнули насмешливые нотки. «В принципе, все, путь создан, выходи!» Я с довольной улыбкой еще некоторое время посмотрел на колышущуюся листву, вернулся в комнату и неспешно встал. Голова слегка кружилась. «Через эту точку в проход закачиваешь энергию порядка», указала Мэнни рукой на белое пятно. «И когда путь стабилизируется, у тебя появится возможность безопасного синхронизированного перехода. И быть там только час, чтобы не привлекать внимания». Вспомнил я слова сестры и тут же добавил. «А портал может сам собой закрыться?» «Ну, да, наверное», — задумчиво протянула сестра. «Если на проложенном пути возникнут сильные искажения или путь прошел через область возможной турбулентности, но вероятность очень низкая, все-таки энергия порядка используется, а она энтропию уменьшает. А что будет, если портал закроется до моего возвращения?» «Ты останешься на Мурлее», — пожала плечами Мэнни. «Сигнатура твоей планеты относительно Мурлея неизвестна, так что будешь ждать, пока твоя планета не подключится к Империи». «Понял», — кивнул я. «Значит, нужно обязательно успеть вернуться. А как долго путь работает? Можно я его не сразу активирую, а вечером?» «Можешь», — Мэнни нахмурилась. «Целостность пути только сначала проверь. Ти, давай уже с такими мелочами сам разбирайся. У меня нет времени нянчиться с тобой. Все, я ушла. Меня не беспокоить». Призрак сестры беззвучно исчез. На дверном косяке в разнобой мягко подсвечивались пятна, словно подмигивая мне и приглашая быстрее насытить проход энергией. Но мне не хотелось туда идти одному. Да и как я уйду прямо посередине занятий? Нужно отправляться вечером, сразу после полигона. Хотя нет, сначала поужинать, потом поработать в библиотеке, перечитать защитные руны, еще домашняя работа. Прокатившийся звонок выдернул меня из раздумий. Я тряхнул головой, перенес затухающую арку на подаренное мне благодарственное письмо и только убрал листок в пакет, как дверь распахнулась. «Здесь она, Сергей!» Безопасник уверенно вошел в комнату. «Не нужно нам во дворец ехать!» Мужчина обернулся и осекся. Его взгляд бегал по очищенному от пятен дверному косяку. В комнату зашел профессор Немолов. За ним в дверном проеме появилась психолог. Она со скрещенными руками на груди уперлась плечом о косяк и насмешливо посмотрела на мужчин. «Где Миш?» Сергей Петрович мазнул взглядом по двери, задержал взгляд на женщине, немного улыбнулся и принялся крутить головой по сторонам. «Привет, Ти!» «Здесь?» — растерянно произнес Острогов и обрисовал рукой косяк. «Утром сегодня были. Пятна эти. Ты мне не веришь, да?» «У меня нет причин сомневаться в тебе, Миш!» Задумчиво протянул профессор Немолов и посмотрел на меня. «Да, Ти? Вы же отсюда ходили на Мурлей?» Я кивнул. Ксения Ивановна оттолкнулась от косяка, прошла внутрь и села на диванчик. «Но тогда куда все делось?» Безопасник посмотрел на Немолова, на меня. Вдруг в его взгляде появилась какая-то идея. «Ти, а как эта дверь здесь оказалась?» «Мы не ее сюда переместила». Пожал я плечами. «А, это та молодая грубиянка, да?» Острогов наморщил лоб. «Значит, она и забрать проход могла. Леодон, позови ее сюда». «Я не могу», — развел я руками. «Она сейчас занята». «Ха, точно», — хмыкнул Острогов. «Она же все говорила, что поняла, где этот самый Круан находится». «Что?» — напрягся Немолов. «Что она говорила? Она что, уже нашла Круана?» «Ну, не совсем нашла», — замялся безопасник. «Скорее обнаружила место, где он может быть. Говорила про что-то вроде отклонения в какой-то галактике. Да и пусть себе ищет, что хочет. Сергей, разве это важно?» «Конечно важно, Миш!» Горячо перебил его Немолов. «Она и есть ключ к открытию портала на Мурлей. Ты вообще понимаешь, что все последние события, создание межгосударственной конференции, твой поход в бизнес-центр — все это из-за этой, как ты сказал, молодой грубиянки? Ей нужно было найти Круана, поэтому она и создала проход на Мурлей, а мы фактически лишь сели ей на хвост. И если она нашла Круана, то мы ей больше не нужны». Сергей Петрович развел руками по сторонам, бессильно уронил их, сел рядом с Березиной и устался вперед в пустую точку. В коридоре мимо нас с веселым хохотом прошла небольшая группа девушек. Они с любопытством посмотрели на нас. Острогов закрыл дверь и повернулся к профессору. «А эта дама, аватар Земли, она поможет нам?» «Я не знаю, Миш». Профессор безотрывно смотрел вперед. «Думаю, нет. Она о себе на уме. Ее такая мелочь, как наше желание получше узнать другой мир, не очень сильно заботит. Говорит, что рано или поздно мы в любом случае будем интегрированы в эту самую Светлую Империю, поэтому беспокоиться и суетиться не стоит». «А вот это рано или поздно? Это когда?» Ксения Ивановна заинтересованно посмотрела на Немолова. «От 3 до 100 лет», — глухо произнес профессор и спрятал лицо в ладони. Ксения Ивановна мягко погладила мужчину по спине. Острогов присвистнул и озадаченно почесал затылок. «Надо поговорить с этой женщиной, с аватаром», — прервал молчание безопасник. «Найти к ней подход, убедить, что такие визиты выгодны всем». «И какой подход?» Сергей Петрович оторвал лицо от ладоней. «Она аватар планеты, Миш. Мне вообще неизвестно такое понятие, а я, между прочим, профессор теории магии. Как ты хочешь договариваться с непонятным существом?» «Как обычно», — пожал плечами Острогов. «Нужно найти точки воздействия и через них выйти на нужный нам результат». «Сергей Петрович, можно я пойду?» Стрелки на циферблате неумолимо отсчитывали минуту за минутой. «У меня скоро начнется лекция по истории. Ты точно не знаешь, как можно вызвать Минелану?» С прищуром посмотрел на меня профессор. Я отрицательно помотал головой. «Тогда иди», — вздохнул Сергей Петрович. «Еще раз поздравляю тебя с королевской наградой. За тебя, кстати, очень Полина Евгеньевна хлопотала. Смог ты на нее произвести впечатление. Завтра вечером работаем на полигоне, помнишь?» «О, точно!» Встрепенулась Ксения Ивановна. «Сереж, во сколько вы с Леодоном занимаетесь? 8 вечера, кажется, да? Ти, сегодня 8, приходи ко мне в кабинет, как договаривались, помнишь? Хочу немного поговорить с тобой». «Хорошо», — обреченно кивнул я. «Видимо, сегодня мне не удастся попасть на Мурлей. Но, с другой стороны, получится проверить, как долго держится построенный путь».